Допустим, начал проводник, что я стал котом и переместился в прошлое. Допустим, но в таком случае кто ты, девочка? Прости, Салем, фамильярно обратилась она к мужчине, мы же еще с тобой не знакомы. Я Гермиона Грейнджер. Кто она? Посмотрел мужчина на кота. Твоя дочь, ха. Споткнулся мужчина и резко округлил глаза в сильнейшем изумлении. По легенде, которую я придумал, ехидно продолжил кот. По легенде для окружающих Гермиона пришла на работу к папочке, но поскольку он занят, то попросил ее подождать в библиотеке. То есть, она не моя дочь, с облегчением провел по шевелюре Салем человек, поправляя вздыбившиеся волосы. То есть да, но для остальных дочь, улыбился во весь рот кот. Узнаю себя, глубоко вдохнул для успокоения мужчина. Он завел гостей в библиотеку. Вот, он указал на полку с древними фолиантами. Тут все заклинания отмены проклятий. Ищи то, что тебе нужно. Я вернусь через час, у меня заседание. Спасибо, прошептала Гермиона. Глава 38. Гермиона проводила Салема человека удивленным взглядом. Когда он скрылся, она спросила у кота: почему ты такой нелюбопытный? В смысле, ты человек, ты не стал ничего спрашивать о том, как стал котом. Зачем? Салем спрыгнул на пол и направился к указанным стеллажам. Он тут же схватил первую попавшуюся книгу. О, как снять проклятие за 24 часа. То, что нужно. Салем, ты не ответил на вопрос, нахмурилась Гермиона. Я из прошлого и так знаю, за что меня могли превратить в кота. Салем положил книгу на пол и начал перелистывать страницы, поддевая их когтями. Меньше знаешь, крепче спишь, и меньше временных парадоксов. К примеру, я не помню о том, чтобы в 85-м году общался сам с собой котом. И знаешь, что это значит? Что это параллельный мир? Высказала догадку Гермиона. Или мне стерли память? Кивнул Салем. Гермиона, не отлынивай. Ты же слышала, у нас всего час. Помоги же мне найти заклинание, чтобы снова стать человеком. О, вот нечто похожее. Заклинание полной отмены трансформации. Гермиона, немедленно его опробуй на мне. Салем, может, не надо? Надо, Гермиона, с жаром произнес кот. Скорее же, ладно. Девочка взяла в руки фолиант и начала вчитываться в то, как создать чары. Вскоре она аккуратно положила книгу обратно на пол, прикрыла глаза и набрала полную грудь воздуха. На выдохе она распахнула глаза, наставила указательный палец на кота и четко произнесла: «Ревертия тоталис», вспышка, дым, и ничего. Кот как сидел, так и продолжал сидеть в прежнем облике. «Черт», разочарованно пробормотал он, «это не те чары. Продолжаем искать дальше. Гермиона, возьми другой фолиант. Вон та книга под названием «Оборотные проклятия» словно сама просится в руки». Гермиона нашла нужную книгу и протянула к ней руку. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появился верховный маг совета, двухметровый бугай с могучей мускулатурой, седой шевелюрой и такой же аккуратной бородой. Одет он был в зеленые шерстяные штаны и красную рубаху с золотой вышивкой в виде ворона с распахнутыми крыльями. На ногах мокасины из мягкой кожи. Вещи были будто из далекого прошлого, но выглядели как с иголочки. «Девочка», — громовым голосом произнес он, — «что ты делаешь в запретной секции С, с котом? А вы кто, дядя?» — одернула руку от книги Гермиона. Она обернулась к незнакомцу и замерла испуганным сусликом. Салем тут же принялся вылизываться и делать вид, будто он самый обычный кот. «Я верховный маг», — пробасил здоровяк, напугав путешественницу из иного мира. «И это я тут задаю вопросы. Кто ты и как ты сюда попала?» «Я Гермиона, дочь», — сбилась она, — «дочь Салема Сиберхагена. Я пришла на работу к папе, а он сказал, что у него совещание и сказал подождать меня здесь и что-нибудь почитать. У этого язвы есть дочь», — изрядно удивился бугай. «Впрочем, это в его стиле, впустить постороннего в запретную секцию библиотеки. Тебе тут не место, Гермиона. Немедленно забирай своего кота и уходи отсюда. Подождешь отца дома или в его кабинете». «Да, сэр», — Гермиона не стала спорить. Она подняла кота и направилась на выход. Стоило им выйти и отойти от библиотеки на несколько метров, как она в ужасе прошептала: «Салем, что нам делать? Что делают все умные люди в безвыходной ситуации?» Кот подцепил цепочку на ее шее. «Бежим. Телепортируй нас в Аляску». Девочка сконцентрировалась и прошептала слова заклинания телепортации. В следующий миг мир мигнул, и они оказались в лесу, в котором на них с Гарри напал медведь-гризли. Салем накинул цепочку себе на шею и толкнул маховик времени. Мир завертелся, настроенный чарами на автоматический возврат в будущее, Волшебный артефакт сделал свое дело. После этого Гермиона телепортировалась сначала к себе домой, а оттуда в Хогвартс в тот же кабинет, из которого они стартовали. Лишь там она, пытаясь отдышаться, спросила, почему мы бежали. «Разве ты не говорил, что твоя отмазка сработает?» «Гермиона, я сказал, что она почти всегда срабатывает. Но мы столкнулись с Верховным. Этот старый хрен даже меня пугает своей огромной магической мощью и познаниями. И он не зря носит одежду со знаком Ворона Одина. Он умеет различать ложь. И он наверняка поставил на тебя волшебный маячок. Только тот приведет его в Аляску, после чего след потеряется». Гермиона тяжело дышала. Это был худший план в истории. Зато весело, Салем отряхнулся. А главное, теперь я знаю, где искать нужное заклинание. Ты с ума сошел. Мы больше никогда. В этот момент дверь открылась, и на пороге появилась профессор МакГонагалл. Вид у нее был грозный, а глаза будто метали молнии. «Мисс Грейнджер», — холодно сказала она, — «наконец, я вас нашла. Почему вас не было на уроке трансфигурации?» «Она спасала меня», — вмешался Салем. «Я чуть не подавился мышью». «Говорящий кот», — МакГонагалл подняла бровь. «Мисс Грейнджер, вы уверены, что это хорошая компания для вас?» «Нет», — сразу ответила Гермиона. «То есть да, то есть», — мисс Грейнджер вздохнула МакГонагалл. «Следуйте ко мне в кабинет. Вас ожидает лекция о правильном распределении времени». Она вышла в коридор, оставив их в тишине. «Сколько мы отсутствовали», — прошептала Гермиона. «Хаэм», — задумался Салем. «Где-то около часа». «Ох», — девочка схватилась за голову. «Я пропустила урок трансфигурации. Теперь понятно, почему профессор МакГонагалл такая злая. Почему бы тебе не переместиться на час назад в прошлое и не предотвратить эту ситуацию?» — предложил кот. «Точно». Гермиона попыталась крутануть маховик времени, но тот стоял колом. «Ой-ой», — застыла она с испугом в глазах. «Он не работает. Салем, он сломался. Хаэм, Гермиона, не паникуй раньше времени. Кажется, я знаю, в чем проблема. Чары управления. Нужно их снять и наложить заново. Они все же разрабатывались для артефактов моего мира. Видимо, они словили ошибку. Несколько часов труда, и все заработает как прежде. Но у меня нет нескольких часов». С паническими нотками в голосе зашептал Грейнджер. «Профессор МакГонагалл уже тут, и она тебя ждет», — заметил Салем, — «и продолжает злиться. Прими уже наказание, а артефакт починишь потом. Салем, я тебя задушу, как вернусь», — кинув раздраженный взгляд на кота, девочка с видом висельника поплелась на экзекуцию к заместителю директора. «Задушит она меня», — хмыкнул он после того, как напарница удалилась. «Люди месяцы и годы тратят на то, чтобы создать магическую оболочку управления артефактами без глюков. А тут самоучка, которая, ориентируясь на слова кота, за три часа накидала на неизвестный пространственно-временный артефакт кривой шаблон, и хочет получить конфетку. Радуйся, что нас по всей вселенной тонким слоем кварков не размазало». Глубоко вздохнув, он продолжил. «Эх, как же хорошо бывает некоторым не знать физики и последствий применения магии времени. А вот я всю дорогу старался не отложить катку кошачьих кирпичей». Вечером Салем снова подошел к Гермионе. «Проваливай». Она выглядела недовольной. «Миссия не выполнена. Я до сих пор кот. Салем, я не буду больше пользоваться маховиком времени ни по назначению. Точно не после выволочки, которую мне устроила профессор МакГонагалл. В следующий раз нужно быть более предусмотрительной. Назначай прибытие почти сразу после отправки или даже раньше этого. Но в последнем варианте перемещайся в другое место. Салем, это опасный артефакт. Все в мире опасно», — философски заметил кот. «Даже водой можно отравиться или захлебнуться. Но это не значит, что нам следует перестать пить воду. Гермиона, разве тебе не интересно прикоснуться к запретным знаниям по магии другого мира, дьявол?» Девочка прикусила губу. «Ты говоришь, словно змей-искуситель», — она задумалась, хмурясь. «Ладно, только помоги переделать управление маховиком времени». «Конечно», — улыбнулся Салем, обрадовавшись успеху в уговорах. Следующую попытку перемещения в другой мир они предприняли спустя неделю. На этот раз Салем настоял на том, чтобы отправиться на 30 лет назад в 60-е, когда никаких планов по завоеванию мира у него не было и в помине. Сначала они переместились в прошлое, затем на Аляску другого мира, а потом к черному входу здания совета. На этот раз Гермиона учла ошибки прошлого. Она переоделась в обычную одежду, синие джинсы и серую водолазку. Перед тем, как войти, нервничающая Гермиона, словно оттягивая время, обратилась к хвостатому спутнику, которого несла на руках. «Салем, а почему ты не изучил чар отмены после того, как сам себя предупредил в прошлом?» «Тут как минимум два варианта», – начал он. «Либо мы находимся в прошлом параллельной вселенной. Соответственно, действия местного Салема на меня никак не влияют. Либо я решил, что лучше не знать такого заклинания». «Но почему?» – удивилась Грейнджер. «Гермиона, мне известно, что в качестве наказания я стану котом», – ухмыльнулся Салем. «Если же я буду знать заклинание отмены этого проклятия, то об этом могут узнать с помощью порошка правды. В таком случае мне могут назначить другое наказание, более жестокое. К примеру, казнят. Так что лучше известное зло, чем пугающая неизвестность. Если следовать этой логике, то лучше всего мне будет стереть себе память о встрече с самим собой из будущего, чтобы не сболтнуть лишнего. В таком случае это мой родной мир, а не параллельный». «Как все сложно», — вздохнула Гермиона. «С пространством и временем не бывает просто», — констатировал кот. «Кстати, запомни новую легенду. Теперь ты дочь Хильды Спилман. Ты часто упоминал эту женщину», — заметила Гермиона. «Кто она была для тебя?» «Всего лишь секретарша для темных делишек», — скривился Салем. «Причем не самая лучшая. Но в настоящем времени нас с ней ничего не связывает. Хильда должна работать мелким клерком при совете. Ее туда устроила старшая сестра, которая состоит в совете». «Которая состоит в совете», — кивнул кот. «Зельда Спилман развела тут кумовство, понимаешь». Гермиона собрала в кулак всю решимость и потянула на себя ручку двери. Та поддалась. «Не заперта», — удивилась она. «Странно». «Ничего странного», — мурлыкнул Салем. «Обычное разгильдяйство. Сотрудники бегают сюда курить. Им лень каждый раз запирать и открывать дверь. В здании совета никому не взбредет в голову лезть. По крайней мере, так думает большинство. Как результат, открытая дверь черного входа, где нет никакой охраны. Волшебники тоже курят», — удивилась Гермиона. «Это же вредно. Волшебники самые заядлые курильщики и выпивохи. Зная исцеляющие чары, можно свести на нет все негативные последствия от вредоносного воздействия. А если кто-то додумался до такого же заклинания бессмертия, как и я, то ему все нипочем без всякого исцеления». Первый этап проникновения в логово совета прошел успешно. Гермиона прошла по коридорам, почти никого не встретив. Единственным увиденным человеком стала невзрачная ведьма, которая куда-то спешила по своим делам. Она даже не обратила внимания на Гермиону с котом. И вот, гостья из иного мира добралась до святая святых, запретной библиотеки. Настолько секретной, что войти туда мог почти любой человек с улицы и не встретить ни охраны, ни библиотекаря, поскольку последний обитал в основной общедоступной библиотеке. «Не вздумай просто так выносить отсюда книги», — наставлял девочку Салем. «На них наложены метки, по которым их можно отследить. Плюс сработает сигнализация». «Хорошо, Салем». Гермиона зашла в библиотеку и нос к носу столкнулась с роскошной голубоглазой блондинкой. На вид ей можно было дать лет 20. Грудь троечка натягивала голубое платье с глубоким декольте. «Девочка», — удивленно застыла блондинка. «С котом, что ты тут делаешь, миледи?» Не сдержался Салем при виде девушки, в которую когда-то был влюблен. В будущем ее тоже превратили в кошку за соучастие в попытке захвата власти, но она отделалась в два раза меньшим сроком. Она была одним из членов совета и во всем поддерживала Салема, но их отношения были сложными. «Говорящий кот», — нахмурилась миледи. «Ты как всегда очаровательна, миледи», — промурчал кот. «Голубое платье великолепно гармонирует с твоими прекрасными глазами. Что ты делаешь сегодня вечером? Хочешь погладить котика, Салем?» — приподняла блондинка правую бровь, заставив Гермиону запаниковать. «Как ты угадала?» — продолжил кот. «Только ты называл меня миледи, хотя я уже лет 200 как не ношу дворянского титула», — ответила блондинка. «Почему ты кот, и кто эта девочка?» «Это Гермиона. Можешь считать ее моей помощницей и ученицей», продолжил Салем. «Я выдал ей задание и решил проконтролировать его выполнение. А чтобы не привлекать внимание служащих, как видишь, я кот. Ты как всегда, Салем», тепло улыбнулась миледи. «Врешь, как дышишь. Это твоя дочь? Где-то я об этом слышал, но это не точно», развел лапы в стороны кот. «Ладно, не буду вам мешать», миледи поджала губы и направилась на выход из библиотеки. Стоило женщине удалиться, как Гермиона громко с облегчением выдохнула. «Я уж думала, она нас раскроет. Салем, а кто эта женщина? И как она тебя так легко опознала? Это миледи, грустно вздохнул Салем. Ее имя тебе знать не обязательно. Когда-то я был в нее влюблен, и у нас были продолжительные отношения. Потом мы расстались, но сохранили дружеские отношения. Она тоже член совета, и она была на моей стороне, и ее тоже приговорили к обращению в кошку. Как-то так, и ты даже не намекнул своей бывшей возлюбленной на то, что стоит изучить заклинание отмены проклятия обращения в кошку. Гермиона направилась к полкам с книгами, которые в прошлый раз им показал Салем человек. Нет, конечно, Гермиона, я же только что тебе объяснял, что знать чары отмены проклятия опасно. Из-за этого наказание может быть жестче. И вообще, не теряй времени даром. Найди уже чары отмены этого жуткого заклинания. Гермиона прекрасно помнила, где и какая книга лежит. Библиотека для нее была вторым домом. Она тут же вытянула со стеллажа оборотные проклятия. Нашла. Наконец воскликнула она, ткнув пальцем в страницу. Заклинание полного восстановления из зооморфного состояния. А да, глаза кота загорелись. Читай скорее. Но тут предупреждение. Нахмурилась Гермиона. Требуется согласие совета магов на применение. Несанкционированное использование карается. ПФФ. Отмахнулся Салем. Предупреждение пишут трусы. Давай уже. Гермиона глубоко вздохнула, направила на кота палец и произнесла. Реститус тоталис. Вспышка. Дым. И. Ничего. Опять. Кот глубоко вдохнул воздух и положил голову на скрещенные передние лапы. Что за чертовщина? Интересно, это не то заклинание или тебе не хватает магических сил? Может, потому что ты не настоящий кот? Осторожно предположила Гермиона. Ты же не обычное животное, а заколдованный человек. Да ну, нет, Салем качнул головой из стороны в сторону. Скорее всего, дело в том, что мне еще и магию запечатали до кучи. Гермиона, ищи заклинание отмены проклятий высшего уровня. Салем, у нас нет времени, прошептала Гермиона, услышав шаги в коридоре. Кто-то идет. Тогда бери книгу с собой. Но ты же сказал, что на них есть метки. Ах да, кот задумался на секунду, затем схватил зубами первую страницу с библиотечным штампом и вырвал ее. Теперь нет, Салем. Возмутилась Гермиона то ли тому, что выход с меткой настолько простой, то ли порчи книги. Дверь распахнулась, и на пороге появилась миледи. О, ты решил начать питаться книгами, Салем, ехидно сказала блондинка. Мидели, это ты. С облегчением выдохнул Салем. Пока только я, но я видела, что Верховный собирается посетить библиотеку. Улыбнулась она. Просто я подумала, что тебе об этом интересно будет узнать, ведь ты бы никогда просто так не появился здесь, тем более в облике кота. Спасибо, миледи, встав, кот поклонился ей. Если что, ты меня не видела, даже для самого меня. Я запомню, Салем, подмигнула ему блондинка. Салем, нервно косилась Гермиона за спину Мидели на закрытую дверь. На нее накатывала паника. Разве нам не пора сбежать? Конечно, кивнул кот. Хватай меня и книгу, и валим. Паникующий Сиберхаген приподняла брови миледи. Как интересно, редкое зрелище. Простите, но вы же не собираетесь похитить библиотечную книгу? Ни в коем случае, клятвенно заверил ее кот. Мы ее всего лишь одалживаем на неопределенный срок. Ах, одалживаете, ехидно протянула миледи. Наверное, поэтому вы вырвали страницу с отслеживающей печатью. Гермиона, почему мы еще тут? Поторопил впавшую в ступор девочку кот. Прости, Гринджер подхватила книгу и кота, после чего прошептала слова заклинания телепортации. В следующий миг она повторила маршрут на Аляску. Затем с помощью маховика времени они вернулись в 90-е. Потом переместились в родной мир девочки в ее спальню дома у родителей. Лишь после этого они вернулись в Хогвартс. Но Гермиона настолько разнервничалась, что вместо комнаты, из которой отправлялась, появилась в кабинете директора. Дамблдор за своим огромным резным столом мирно пил чай с мармеладом в виде лимонных долек. Рядом с ним на жердочке сидел оранжевый феникс, который лениво клевал зернышки из кормушки. «Мисс Гринджер», — поднял бровь директор, — «вы что-то хотели?» «Мы тренировались в аппарации», — выпалил Салем. «В Хогвартсе», — усмехнулся Дамблдор. «Ну, да», — протянул кот, — «в замке, в котором аппарация была заблокирована», — продолжил директор. «Мощно, мисс Гринджер, больше не тренируйтесь без присмотра взрослых и компетентных волшебников. У нее есть я», — заметил Салем. «Ах, да», — ухмыльнулся в бороду Дамблдор. «Поправка, без присмотра компетентных волшебников, которые способны применять заклинания. Это был болезненный укол, Альбус обиженно протянул кот. Ну, мы пойдем, занятия и все такое не будут ждать. Может, чаю? Одарил его директор ехидным взглядом из-под очков половинок. Или лимонных долек. Нет, спасибо, пропищала напуганная Гермиона. Директор, нам пора. Да-да, конечно, отпустил он незваных гостей. Глава 39. Салему не терпелось изучить добытую книгу. Они с Гермионой добрались до ее комнаты в женском общежитии. Там из девочек сидела лишь чернокожая соседка Килла. Она была занята чтением книги с чарами, от которой отвлеклась лишь на приветствие Салема. После она вернулась к изучению своего фолианта. Килла была столь же старательной, как и Гермиона, при этом невероятно тихой и незаметной. Она будто выбрала своим девизом не привлекать к себе внимания. Когда кто-то находился с ней в одной комнате, через некоторое время у него складывалось впечатление, будто ее нет. Друзей у девочки не было. Пожалуй, с Салемом она общалась больше, чем с одноклассниками, и это при том, что они лишь изредка перебрасывались приветствиями. Коту было ее жаль, но, на всякий случай, он держал ее в уме в качестве запасной волшебницы, у которой можно попросить помощи. Гермиона занялась тем же самым, что и соседка, начала читать, но не библиотечные фолианты с Хогвартса, а ворованную книгу из другого мира. Салем внимательно вчитывался вместе с ней, лежа у нее на плечах. Пока они изучали фолиант, в комнату успели вернуться остальные девочки. Они хотели спать, поэтому попросили соседок выключить свет. Гермиона и темнокожая девочка отгородились от соседок кроватными балдахинами и зажгли каждая себе по шарику заклинания люмос для освещения, после чего продолжили чтение. «Ну что?» – шепотом спросила Гермиона у Салема. «У меня глаза слипаются. Похоже, мы позаимствовали не ту книгу», – тяжко вздохнул кот. «Тут нет подходящего заклинания. Представленные чары без сомнений мощные и действующие, но вряд ли они мне помогут. Но, Гермиона, ты обязана на мне испытать большую часть из них. Точно не сегодня», – Гермиона широко зевнула, погасила свет и улеглась спать. Представленные в книге чары она начала изучать и применять к Салему лишь на следующий день. Один день, одно заклинание. При этом она посещала все уроки, порой несколько одновременно, чему способствовал маховик времени. Из-за столь интенсивной нагрузки у Гермионы под глазами залегли темные круги. Для всех в сутках было 24 часа, а для нее от 25 до 30. Она держалась лишь за счет целебных зелий, которыми ее пичкала школьная целитель. Салему было жаль девочку. Будь она обычной ведьмой, он бы постарался ее остановить. Ведь она таким темпом жизни и сбитым режимом сна наносила своему организму непоправимый вред. Пока молодая, она не почувствует последствий. Лишь годам к 40 все начнет всплывать. Но Гермиона не обычная ведьма. Она его помощница и протеже. И он мысленно пообещал за ее самоотверженную помощь сделать то, чего не делал никогда до этого, поделиться с ней своим вариантом заклинания бессмертия. Эти чары нивелируют весь вред, который девушка нанесла себе до их применения. Они вернут ей идеальное здоровье, подарят повышенную регенерацию и непревзойденный иммунитет. Ну и, конечно, долгожительство. Теоретически, под этим заклинанием маг способен прожить бесконечно долго, если не погибнет от несчастного случая или чьего-то злого умысла. Правда, лет этак после 10 000 он может начать забывать прошлое из-за того, что эволюцией не предусмотрено, чтобы млекопитающие жили настолько долго. Человеческий мозг даже при идеальном восстановлении нейронов не способен вместить больше определенного количества информации. Возможно, эту проблему реально решить с помощью волшебства или технологий. Просто до этого с ней никому не приходилось сталкиваться. Самый старый из известных магов на родине Салема разменял 5-е тысячелетие. Он в молодости застал древние цивилизации Месопотамии. Проще говоря, выходец из древнего Шумера. Естественно, он свою родину так не называл. Старый пень имел несносный характер и выглядел сморщенным столетним старцем. Он был одним из первых магов, кто изобрел способ обретения бессмертия. И этот вариант извращенский, так считал Сиберхаген. Шумерский дедок для того, чтобы жить вечно, вызвал демона, отмудохал его и вырвал у того кусок души, который отвечает за бессмертие. Этот кусок он пришпандорил к своей душе. В итоге его возраст застыл в том состоянии, в котором был на момент имплантации. Потом, с появлением других вариантов обрести долгожительство, дедок ничего не мог изменить. Ошметок демонической сути слишком глубоко интегрировался в его душу и мешал другим чарам подобного толка влиять на мага. Вот и пришлось ему все 5000 лет прожить сморщенным сухофруктом. Естественно, это ему не добавляло человеколюбия и доброты. Салем не зря вспомнил об этом ископаемом. Он был на 90% уверен в том, что дедок знает, как избавить его от проклятия. Он рассматривал его в качестве спасительного билета еще во время жизни у спилманов. Но это был самый крайний случай. Во-первых, общаться с этим древним ископаемым то еще испытание. Во-вторых, придется заплатить огромную цену, поскольку бесплатно старый маг сотрудничать не станет, а свои услуги оценивает очень дорого. При мысли о том, сколько и чего может запросить шумерский сухофрукт за снятие проклятия, Салему становилось дурно, и он начинал считать, что подождать в теле кота 80 с лишним лет не так уж и плохо. Итак, почти 2 месяца Гермиона работала на пределе. Она испробовала на Салеме все заклинания для снятия сильнодействующих проклятий из украденной книги, но ни одни из этих чар на нем не сработали. Из минусов, Гермиона на неделю слегла в больничное крыло. Салем в солидарности и благодарность таскал ей сладости из ближайшей лавки в Хаксмиде. Сам он в магазин не ходил, под это дело он привлекал Гарри Поттера. Деньги, кстати, Гарри тратил свои. Он мог запросто телепортироваться туда и обратно, идеальный курьер. Из плюсов можно отметить тот факт, что Гермиона овладела широчайшим арсеналом могущественных бесполочковых заклинаний для избавления от разнообразных проклятий. Салем сам не владел столь любопытным набором чар, хотя на протяжении 5 веков жизни успел изучить много заклинаний. Еще кое-что полезное вынес Сиберхаген. Он за то время, пока девочка овладевала заклинаниями с его родины, понял принципы, по которым строились эти чары для избавления от проклятий. И с учетом этих принципов он принялся создавать собственное заклинание, которое почти со 100% вероятностью должно было сработать. Этот процесс обещал затянуться надолго, лет на 5, но это все равно быстрее, чем ждать, пока чары спадут сами. И все же это был план в на случай, если не сработает план А, они с Гермионой не добудут нужное заклинание в библиотеке совета. И провалится план Б, ничего полезного не найдется в библиотеке Хогвартса. Как-то за всей этой суетой из внимания Салема пропал профессор Люпин, а тот неожиданно решил взять несколько выходных из-за болезни. И это был не первый такой случай. И вот уж совпало, заболел он прямо перед полнолунием. Люпина должен был подменять профессор Снейп, но тот в последнее время был слишком занят, чтобы приходить на дополнительные занятия вовремя. По школе ходили слухи, будто он варит зелья по поручению директора. В этом не было ничего удивительного. В прошлом году он по приказу Дамблдора уже варил зелье для избавления миссис Норрис, кошки Филча, от проклятия, которым поразил ее Волан-де-Морт из дневника, пока перехватил контроль над телом Джинни. Состав сработал, кошка к концу года очухалась, чему завхоз был безмерно рад. В общем, Салем решил этим воспользоваться ради пополнения бюджета на мелкие траты, к примеру, чтобы суметь купить сладости для Гермионы на свои деньги, а себе рыбки. Он заявился в класс защиты от темных искусств раньше Снипа. Кабинет не был заперт, что позволило спокойно в него пройти. Салем написал на доске мелом свою фамилию, нацепил на нос очки, найденные в ящике стола преподавателя, сел на этот самый стол и вооружился указкой. Вскоре в кабинет начали заходить первокурсники Гриффиндора и Слизерина. Они с удивлением поглядывали на кота на учительском столе, но ничего не говорили на этот счет. Гладить его они не лезли, как и обижать. Профессор МакГонагалл у всех приучила, что подобная норма из-за обычной с виду кошкой может скрываться преподаватель, а тут кот явно необычный. Кхе, кхаэм, привлек к себе внимание детей кот. Я Салем Сиберхаген, ваш новый преподаватель защиты от темных искусств на время, пока профессор Люпин приболел. Повторяю для тугоухих. Мистер Сиберхаген, указал он указкой на надпись на доске. Дети замолчали и прекратили шебуршить канцелярскими принадлежностями. Они приготовились слушать. Лишь один кудрявый блондинистый мальчик достал из сумки фотоаппарат и начал фотографировать учителя. Мистер Криви посмотрел на него поверх очков кот, который знал практически всех студентов Гриффиндора, включая первокурсников. Только для вас урок не начался. Простите, профессор Сиберхаген, тут же Колин Криви убрал фотоаппарат. А вы так и будете вести урок, а то профессор МакГонагалл обычно превращается в человека. Того, кто сумеет превратить меня в человека, Начал Салем, я научу самым крутым и секретным заклинаниям в мире. А теперь, класс, внимательно слушаем. Сдаем деньги на тунца. Кхе, кхаем, в смысле, на шторы. Достаточно, мистер Сиберхаген, словно темный бэтмен, в класс ворвался Снейп. Его плащ развивался подобно крыльям летучей мыши. Теперь урок буду вести я. Что ж, с важным видом снял с себя и сложил на стол очки и указку Салем, не показывая вида, что попался на чем-то предосудительном. Передаю вам класс, профессор Снейп. Кот спрыгнул со стола и с невозмутимым видом направился на выход. Ему в спину донесся ехидный голос преподавателя зельеварения, сочащийся сарказмом. Сдавать деньги на шторы. Забавный каламбур. Надо будет запомнить. После выхода Гермионы из больничного крыла Салем сразу же побежал к ней. Он застал ее одну в спальне девочек за сборами к уроку. Гермиона, как себя чувствуешь? Хорошо, но она запихивала в обычную сумку почтальонку очередную книгу. Сумка трещала по швам и норовила порваться. Если такой с размаха дать по хребту, можно сломать позвоночник. Больше никаких путешествий в твою вселенную. Эй, возмутился Салем. И это после всего, что я тебе сделал. Ты оставишь бедного котика влачить жалкое существование, как минимум до каникул. Гермиона с трудом подняла сумку и водрузила ремень на плечо. Ее скособочило на правую сторону. А там посмотрим. Тебе нужна сумка с незримым расширением, констатировал кот, посмотрев на тяжесть ноши девочки. Нужна, грустно вздохнула девочка. Но она дорого стоит. Родители мне на нее не дадут денег. А чтобы сделать ее, у меня нет времени на изучение нужных чар. То учеба, то тебе помогаю. А сейчас вообще целую неделю потеряла, пока в больничной палате лежала. Теперь до зимних каникул придется все наверстывать. Ладно, ладно, отступил Салем. На каникулах, так на каникулах. Кстати, будь осторожна с Люпиным. С Люпиным, удивленно посмотрела на Салема девочка. С ним что-то не так, как и с любым преподавателем Зати, усмехнулся кот. Дам наводку. От него жутко несет дикой псиной. Он болеет в полнолуние. И его страх, луна. Ты, девочка умная, должна сделать правильные выводы. Мог бы прямо сказать, пробурчал Гермиона, направляясь на выход из комнаты. Теперь еще твои шарады разгадывать. Она распахнула дверь, шагнула через порог и дождалась, пока Салем вальяжно пройдет в коридор. Закрыв дверь, девочка замерла и медленно перевела взгляд на кота. Погоди, ты хочешь сказать, что профессор Люпин оборотень? О, широко улыбнулся Салем, будто пытался закосплеить чеширского кота. Быстро ты догадалась, Салем, а я все хотела спросить. С трудом отмерла шокированная девочка. А почему ты не с Гарри, а со мной с начала этого учебного года? Так маховик времени у тебя, а не у него. Ты как всегда меркантилен. На мгновение закатила глаза девочка. Но хотя бы честен. У меня много талантов. Еще я крестиком вышивать могу. Салему пришлось потерпеть несколько месяцев до наступления рождественских каникул. События пролетали мимо, но они его не особо волновали. Например, Гарри Поттер возмущался тем, что вместо профессора Киттлберна магозоологию ведет Хагрид. Полувеликана мальчишка терпеть не мог. Поэтому, когда на первом же уроке учителя подставил Драко Малфой, нарвавшись на травму от гиппогрифа, Гарри поддержал слизеринского мальчика. На этой почве они сдружились, а гиппогрифа принялись судить за нападение на человека. Ему грозила по итогу та же участь, что и трансфигурированному Салему. Но всем на это было плевать. Разве что Гермиона немного повозмущалась несправедливости и осудила Малфоя. На этой почве они поссорились с Гарри. Но девочке некогда было отвлекаться на глупости, ей нужно было наверстать упущенные знания. А Гарри был слишком твердолобым, чтобы понять причину ссоры и помириться. На всю эту детскую возню Салем смотрел с вершины прожитого опыта. Для него это казалось такой мелочью, которая не стоит внимания. Вся эта детская дружба 100 раз распадется. Сегодня дружишь с одним, завтра с другим, кто еще вчера казался врагом. Недавняя подруга мальчика внезапно превращается в привлекательную и манящую девушку, и на этом дружба заканчивается. Гарри, имея спортивную метлу, реализовал свои раскомнадзоровские наклонности. Он запросто вступил в команду по квиддичу в роли ловца. На той же роли в команде Слизерина уже год играл Драко Малфой. На этом фоне они сошлись еще ближе, хотя и являлись соперниками. И даже после того, как Гарри в честном противостоянии обыграл Драко, последний на него не сильно обиделся. В общем, жизнь вокруг кипела. А Салем часть дня проводил в библиотеке Хогвартса в поисках информации, которая могла ему пригодиться в избавлении от проклятия, а часть дня он тратил на расчеты по созданию собственного заклинания для избавления от кошачьего облика. Наконец, долгожданные каникулы наступили. Салем не думал, что на 600 лет жизни будет ждать их с таким нетерпением, словно самый настоящий школьник. Гермиона отправлялась домой к родителям, а Гарри, он тоже ехал в Лондон, чтобы встретить Рождество вместе с Сириусом Блэком. Впервые в жизни он ожидал этого праздника с таким нетерпением. Гарри и Гермиона заняли одно купе. К ним присоединились Дин Томас и его закадычный друг Симус Финниган. Гермиона, забрался к ней на колени кот, почеши за ушками и, давай уже свалим телепортацией, не будем терять время. Куда это вы свалите? Насторожился Поттер. Салем, разве ты не едешь со мной? Вот закончим наши дела с Гермионой, и я присоединюсь к тебе, заверил его Салем. Гермиона, что за дела? С укором посмотрел на нее Поттер. Почему мой кот тусуется с тобой? Ладно, в Хогвартсе, но на каникулах. Что у вас там за секретные дела, о которых вы мне ничего не говорите? Гарри, мы всего лишь собираемся посетить библиотеку и читать скучные книги, ответил кот вместо девочки. Не переживай, мы быстро. К тому моменту, как поезд прибудет в Лондон, я уже вернусь к тебе. Я хочу пойти с вами в скучную библиотеку, твердо заявил Гарри. Салем с Гермионой переглянулись. Тебе решать, сказал кот. Гарри, одарила его девочка суровым взглядом, а ты ничего не хочешь мне сказать? Например, извиниться за одобрение жестокого обращения с животными? Чего? Поттер опешил, не ожидая, что стрелки так резко переведут и на него наедут. Какие еще жестокие животные? В смысле, жестокое обращение с ними? О каких животных ты вообще говоришь? Гиппогриф, сухо продолжила Гринджер, на первом уроке магозоологии, который клюнул придурка Малфоя, и которого из-за несоблюдения Малфоем техники безопасности, а как по мне, явной подставы с его стороны, должны вскоре казнить. Точно так же казнить, как это было с Салимом. И после этого ты еще дружишь с этим придурком. Он же сделал то же самое, что и уродские чиновники из министерства с Салимом. Гарри поник плечами. Я как-то об этом не подумал. Потому что ты черствый и тупоголовый мужлан. Продолжила давить эмоциями Гермиона. Пока ты не одумаешься, даже не смей ко мне подходить с дурацкими претензиями. И делами мы с Салимом будем заниматься без тебя. Ведь, как выяснилось, ты не слишком надежный товарищ. Схватив кота в охапку левой рукой, правой Гермиона вцепилась за сумку, после чего прошептала заклинание телепортации и исчезла. Блин, расстроенный Поттер взлохматил волосы. Парни, что это было? Девушки, многозначительно протянул Симус. Так мой батя говорит. Да и ты реально зря связался с Малфоем. Не делай это Гриффиндорцу дружить со слизеринцем. Так что я могу понять Гермиону. С ее точки зрения ты ее кинул ради врага. Предал ее девичьи идеалы. Да и зверушек она любит, а тут крылатой лошадке голову отрубит только за то, что ее оскорблял какой-то надменный пиздюк. Блин, схватился Поттер за голову. Что я наделал? Как мне теперь помириться с Гермионой? Подари ей торт, предложил Дин. И книгу, добавил Симус. Крутую такую книгу в классной обложке. Думаю, ей понравится. Только ты эту книгу с рецептами не вздумай ей дарить. Мой батя так однажды нарвался. Подарил матери кулинарный фолиант. Так она его этим многотомником гоняла вокруг дома с руганью, мол, это что, намек на то, что я готовить не умею. Глава 40. Гермиона с котом оказалась у себя дома в гостиной. Родители не ждали ее возвращения так рано, поэтому спокойно пребывали на работе, а вечером к приезду Хогвартс-экспресса собирались прийти на вокзал Кинг-Кросс встречать дочурку. Гарри дурак, бросила Гермиона сумку. Та с грохотом соприкоснулась с полом, будто внутри были кирпичи. Ему 13 и он мальчик, прокомментировал Салем. Разве могло быть иначе? Некоторые мальчики и к 40 остаются такими. А ты мне почему не помог? Вылила она раздражение на собеседника. Вау-вау. Постой, горячая дева, выставил перед собой передние лапы Салем. Я кот, какой помощи ты от меня хочешь? Могу помурчать и дать себя погладить. Давай, пробурчала Гермиона. Салем настроился на позитивный лад, забрался на диван, лег и заурчал. Гермиона присела рядом, прижалась к нему правым бедром и принялась гладить. Через полминуты она выглядела более спокойной. А знаешь, начало она помогает. Спасибо, Салем. Спасибо меня в человека не превратит. Выпей горячего шоколада, и давай уже отправимся назад в прошлое. Пора позаимствовать еще несколько книг в библиотеке совета. Угу, растерянно кивнула Гермиона. На этот раз заходим, «Складываем все подходящие книги и сразу валим», — продолжил кот. «Только не забывай вырывать листки со штампом, и не забывай их прятать, к примеру, в скучных книгах, которые никто не читает. А как я узнаю, что книга скучная? Гермиона, не тупи, на ней будет слой пыли. А разве в той библиотеке не убираются с помощью магии?» — удивилась собеседница. «Весьма сомнительно, там нет библиотекаря, чтобы убирать пыль с книг, а уборщица наверняка привыкла щелчком пальцев чистить полы, и не больше того. Кстати, Гермиона, может быть, ты помиришься с Гарри и одолжишь у него мантию-невидимку? Она бы нам не помешала. У Гарри есть мантия-невидимка, для Гермионы эта новость стала в новинку. Он мне не говорил об этом. Упс, прикрыл лапкой рот Салем. Наверное, он хотел когда-нибудь за тобой подглядеть в душе. Ну, знаешь, мальчики его возраста начинают воспринимать подруг как женщин, и в них пробуждаются совсем недружеские тяга и интерес. Салем, у Гермионы заолели щеки. Пусть только попробует подглядеть за мной. А может, он и не думал об этом, продолжил кот. Все же Гарри непроходимо туп, когда речь заходит об отношениях с кем-либо. Воспитание Дурслей в плане социализации сыграло в этом не лучшую роль. И все же мантия-невидимка в нашем деле не помешала бы. Без нее справимся, резко заявила Гермиона. Я пока не желаю видеть Гарри. Если он настолько черств, что ему плевать на жизнь невинного животного, пусть задумается над своим поведением. Гермиона, это всего лишь крылатая лошадь. Какой-нибудь казах сказал бы, что это три в одном. Средство передвижения, источник молока и еда. Сначала на ней скачешь и пьешь кумыс, потом кушаешь из нее колбасу и бастурму. Фу, Салем, скривила мордашку девочка. Не говори больше таких гадостей. Я же представила, как едят гиппогрифа. Отвратительно. А что, мясо, оно и в Африке мясо. Нечеловечно же. Фу, прикрыла глаза и глубоко задышала собеседница. Гермиона, ты слишком чувствительна и раздражительна сегодня. У тебя эти дни, неважно. Вспыхнули алым ее щеки. Я готова действовать. Тогда книгу захвати, вернем ее на место. Гермиона выложила из сумки почтальонки все содержимое, за исключением книги, с помощью которой Салема безуспешно пыталась снять проклятие. Она сжала маховик времени так крепко, что ее пальцы побелели. Салем, сидя у нее на плече, нервно подергивал хвостом. Напоминаю план. Телепортируемся в прошлое. Берем книги. Вырываем страницы. Прячем их в самых скучных томах. Сваливаем до того, как нас поймают. Профит. Что за профит? Нахмурилась Гермиона. Это магия маркетинга, детка. Не забивай голову. Гермиона вздохнула и повернула маховик. Мир завертелся. Когда все остановилось, они оказались на заросшем кустарником пустыре. «Ура, мы в прошлом», – прошептал Салем без капли энтузиазма и радости, словно подобные перемещения стали для него обыденностью. «А раньше тут было мрачновато», – огляделась по сторонам Гринджер. «В 60-е тут и не пахло хорошим районом Лондона с коттеджной застройкой. Уверен, что лет через 50 будет застроен привычный тебе пустынный пригород 90-х», – ухмыльнулся кот. «На всякий случай стоит запомнить, что не стоит перемещаться во времени на высоком этаже нового здания. Теперь телепортируемся в мой мир». Гермиона произнесла заклинание, и, уже привычно, оказалась возле черного входа в здание совета. Но не успели они зайти через дверь, как сзади раздался звонкий женский голос, который коту был до боли знаком. «Так-так-так, а кто это тут у нас нарушает временный кодекс? Неужели это Салем?» Гермиона вздрогнула и резко обернулась на голос. В нескольких метрах от нее стояла девушка лет 25, красивая блондинка со стервозным лицом и великолепной фигурой. Завивка, красная кофточка с открытыми плечами, черная мини-юбка и туфли на высоком каблуке. Но, несмотря на столь развратный вид девушки, который больше подошел бы жрице любви, Салем напугался. «Сабрина», кот широко распахнул глаза, «ты повзрослела, потому что прошло 10 лет с нашего расставания, Салем», возмущенно скрестила руки перед грудью Сабрина. «А кто эта девочка? Ты задурил ей голову и используешь в своих коварных планах, как когда-то использовал меня». «Конечно же», саркастично выдал кот, «как можно было подумать иначе? А ты что забыла в 60-х?» Гермиона хотела было возмутиться, но не издала ни звука. До нее быстро дошло, что Салем тянул время, чтобы она собралась с духом и что-нибудь предприняла. Она начала лихорадочно соображать, насколько опасна эта ведьма, чего от нее ожидать и что ей противопоставить. «В 60-х я искала тебя», — горделиво вздернула нос Сабрина. «Да, да, Салем, тебя, не удивляйся. Но как ты узнала, что я появлюсь в этом времени и в этом месте?» Искренне удивился кот. «Я расследовала пропажу библиотечных книг, начала Сабрина». «Ты расследовала?» – перебил ее кот. «Зачем? Почему?» «Потому что я работаю секретарем в совете», – Сабрина недовольно скривила губы в ярко-алой помаде. «И мне поручили заняться твоей поимкой. Блад в совете по-прежнему процветает», – ехидно прокомментировал Салем. «До этого Зельда пропихнула секретарем Хильду. Теперь тебя, кумовство, понимаешь ли, и куда жаловаться, если совет высшая инстанция?» «Почему кумовство?» – обидчиво надулась Сабрина. «Может быть, я своими силами получила эту должность?» «Сабрина», – начал кот, – «ты без сомнения очень сильная ведьма. Пожалуй, одна из сильнейших. Но я помню тебя с детского возраста. Ты всегда была лентяйкой. Выучить заклинание тебя могли заставить привлечение внимания мальчиков, мести и удовлетворение личных амбиций. Но последние у тебя были так себе. Я буду рад узнать, если они стали масштабней. Итак, скажи мне, ради чего ты на меня охотишься?» «Чтобы очистить свою репутацию», — ответила Сабрина. «Когда ты исчез, меня обвинили в пособничестве твоему побегу. После этого меня поставили на строгий учет совета и провели допрос с использованием порошка правды. Но даже это не всех убедило в моей невиновности». Блондинка на мгновение перевела дух, чтобы продолжить повествование. «А потом выяснилось, что я злой близнец и у меня есть сестра, которая все это время жила с мамой, пока я была у тетушек и думала, что мать разъезжает по археологическим экспедициям, и мне за плохие поступки и непрохождение ведьминского теста грозит смерть, и никто мне об этом не сказал и даже не намекнул. А вот этого не надо», — возразил кот. «Я тебе постоянно намекал, как сейчас помню, что говорил тебе. Сабрина, читай кодекс ведьм, от этого зависит твоя жизнь». «Да, но ты это делал во время поедания тунца, когда я готовилась к свиданию с Харви». Возмущенная блондинка уперла руки в бока. «У всех свои недостатки», — продолжил Салем. «Так зачем ты меня искала, Сабрина?» «Чтобы поймать тебя и передать совету», — зло ухмыльнулась блондинка. «И очистить свою репутацию. Месть и карьеризм», — протянул кот. «Фи, какая банальность. Я надеялся, что ты меня удивишь. И все же, Сабрина, как ты меня нашла? Книги из библиотеки совета пропадают редко». Блондинка морщилась, будто от мигрени. Ей явно не нравилось услышанное от собеседника. «Как-то Верховный при мне припомнил, как видел в закрытой библиотеке совета пугливую девочку с черным котом. И тот кот ему показался подозрительно похожим на Салема после приговора, но он это понял позже. Потому что встреча произошла за полгода до ареста Сиберхагена со всеми сообщниками. Тогда-то я поняла, что ты каким-то образом путешествуешь во времени и вычислила момент возможного появления. Потом отправилась в прошлое и убедилась в том, что это ты. Но поскольку менять то время было нельзя, я нашла место твоего следующего появления и устроила засаду». «Ты тоже путешествуешь во времени», — заметил Салем. «Интересно, совет одобрил твое самоуправство и разрешил тебе нарушать временный кодекс. Кстати, раз ты из 2005-го, расскажи, какие акции хорошо сыграют. В 99-м весь IT-рынок резко рухнет», — нахмурилась Спилман, чем продемонстрировала, что никакого разрешения совета у нее нет. «Ты и сам об этом вскоре сможешь почитать, как только я верну тебя к тетушкам». «Какая жестокость!» — артистично воскликнул Салем. «А подростком ты была такой хорошей девочкой. Я помогал тебе советами и несколько раз спасал тебе жизнь. Я даже выкупил вас из рабства. Откуда такая неблагодарность? Ты выкупил нас после того, как сам же проиграл нас в покер магической мафии, когда у тебя дома закончились запасы кошачьего корма и тунца. Ты предал меня, Салем», — с надрывом произнесла Сабрина. «Ты меня обманул, подсунув книгу заклинаний на странице с чарами межмирового портала. И ты воспользовался этим, чтобы сбежать. И этим ты меня подставил. Ты сама активировала то заклинание», — парировал кот. «Я тебя не заставлял. Я лишь воспользовался готовым порталом. Любой на моем месте так бы поступил. Это все равно, что обвинять умирающего от жажды в том, что он попил из водяного фонтанчика. Я не водяной фонтанчик, а ты не умирающий от жажды, Салем», — заявила Сабрина. «Тебе есть, что сказать перед тем, как вернешься к тетушкам и попадешь на суд совета по ужесточению наказания за побег?» «Конечно, у меня найдется, что сказать», — заявил Салем. «Ведь речь — единственное, что мне оставили. Гермиона, Плант, на этот раз, в отличие от столкновения с Гилдероем Локхартом под управлением Волан-де-Морта, Гермиона на лету поняла напарника. Более того, Она была готова к такому повороту событий, поэтому тут же скороговоркой выпалила слова заклинания телепортации. Телепортус трансфертус тумитус. Но вместо ожидаемого перемещения в Аляску ничего не случилось. Лишь Сабрина издевательски ухмыльнулась. Не вышло, да, с притворным сочувствием протянула она, но больше в ее речи слышалось издевки. Я подстраховалась, перед началом разговора наложила на пространство антимагические чары. Но ведь ты тоже не сможешь тут использовать магию. Удивленно прокомментировал кот. Это так, едва заметно кивнула Сабрина. Но и вы не сможете использовать волшебство. А я взрослее твоей юной помощницы и сильнее вас. Гермиона, бежим. Завопил Салем. Валим, валим, валим. Ран, Герми, ран. Не достанься мусорам. Гермиона рванула с места так резко, что Салем едва удержался на ее плечах. Они помчались к ближайшему переулку. Вначале Сабрина не могла за ними угнаться, потому что бежала на высоких каблуках, а бег и каблуки находятся по разные стороны баррикад. Но блондинка оказалась хитрее, она щелкнула пальцами, и перед беглецами выросла стена из мусорных баков. «О, нет!» – завопил Салем. «Ты разрушила собственное же заклятие. Я его действительно просто отменила, наглый кот!» – крикнула Сабрина, уже почти настигая их. «Теперь вы мои!» Они были в безлюдном переулке, который превратился в ловушку. С обеих сторон глухие стены четырехэтажных домов. Впереди волшебная преграда. Сзади ведьма в мини-юбке. «Гермиона, колдуй!» – прошипел Салем. «А я буду делать то, что могу, вопить о помощи. А-а-а, спасите, помогите. Злая ведьма-близнец убивает, свободы лишает, насилуют. Пожар, кража личных данных. Смотрите, миллион долларов на земле валяется». В следующее мгновение, пока Салем отвлекал Сабрину своими воплями, Гермиона Грейнджер из внутреннего кармана джинсовой куртки вытащила волшебную палочку. «Вингардиум Левиаса». Наставила она магический инструмент на опешившую преследовательницу. В следующий миг волосы блондинки начали летать как бешеные, лезть ей в глаза и перекрывать обзор. «Эй!» – возмутилась Сабрина. «Моя прическа! Что это за проклятие? И почему ты колдуешь с помощью палочки?» «Финита!» Гермиона наставила палочку на стену из мусорных баков. Простейшее заклинание отмены, которое учат первокурсники, сработало на заклинание из другого мира. Преграда исчезла, позволяя продолжить бегство, но Сабрина щелкнула пальцами. Тут же ее волосы прекратили попытки улететь в неведомые края. С недовольным выражением лица она наставила указательный палец правой руки на Гермиону. «Опасность сзади!» – закричал Салем еще в тот момент, когда блондинка освободилась от чар левитации на прическе. Гермиона резко обернулась назад с палочкой наготове. «Петрификус тоталус!» – выпустила она фиолетовый луч в блондинку. Сабрина в тот же миг одновременно с ней атаковала своим заклинанием. «Окаменей!» Чары практически одновременно поразили девушек. Салем в последний момент перед поражением своего транспортного средства спрыгнул с плеч девушки ей за спину. Сабрина после попадания по ней фиолетового луча вытянулась струной. Руки приклеились к бокам, ноги склеились друг с дружкой, ее парализовало и она рухнула на асфальт с выпученными глазами, словно у выброшенной на берег рыбы. Гермиона тоже попала под раздачу. Она превратилась в серую каменную статую самой себе, с напряженным выражением лица и вытянутой вперед правой рукой с волшебной палочкой. «Да уж», — протянул Салем, — «такого я не ожидал». Ничья. Цепочка на шее Гермионы, как и маховик времени, не обратились камнем. На могущественные артефакты вообще сложно повлиять, если не делать этого целенаправленно. А тут целью являлась Гермиона, поэтому артефакт не пострадал. Салем заскочил на плечи статуи, поддел лапой цепочку и надел себе на шею, затем запустил маховик времени. Мир мигнул. Вскоре они оказались в тот же переулке, который, казалось, ничуть не изменился. Лишь стены домов стали более грязными. Единственным отличием являлось отсутствие парализованной Сабрины. Оставив каменную девочку, Салем вышел из переулка в поисках помощи. Сама Гермиона не сможет себе вернуть прежний облик в силу некоторых факторов. Она же статуя. Мимо по улице прогулочным шагом проходил мужчина лет 30 в летних белых брюках и белоснежной льняной рубашке с длинными рукавами. Короткие каштановые волосы, серые глаза, округлое лицо и стройная фигура. Он будто никуда не спешил и наслаждался прогулкой. «Мистер, помогите, пожалуйста», — окрикнул его Салем. «Это ты сказал?» Обернувшись, посмотрел мужчина на кота. «Да», — кивнул Салем. «Моя хозяйка юная ведьма. Она не справилась с заклинанием, превратилась в камень. Могли бы вы ее расколдовать, Она находится в этом переулке. Звучит так, словно меня пытаются заманить в безлюдный переулок для ограбления. Насторожился волшебник, не спеша на помощь. Возможно, со стороны может так показаться, продолжил Салем. Но я кот, а моей хозяйке всего 13. Вы можете проверить переулок заклинанием, если не доверяете мне. Я так и поступлю. Хмурый волшебник прошептал активатор заклинания и начертил указательным пальцем в воздухе круг. Вскоре он расслабился и улыбнулся. «Меня зовут Ричард. Давай посмотрим на твою хозяйку». Салем проводил мага к Гермионе. Ричард замер возле статуи с задумчивым видом. «И что это было за проклятие? Какая-то самодельная паль?» – прокомментировал Салем. «Активатор, окаменей. По идее, эти чары должны обращать живое существо в камень. Ричард, попробуй стандартные пары отмены. Думаешь?» С сомнением маг помял подбородок. «Ладно, попробую. Развейся». Волшебник ткнул указательным пальцем в направлении статуи. В следующий миг Гермиона начала оттаивать. Серость сходила с нее, возвращая естественные разноцветные краски. Гермиона удивленно уставилась на Ричарда. Прежде, чем она задала глупый и раскрывающий их вопрос, Салем с преувеличенно радостным видом заявил: «Гермиона, как же я рад, что с тобой все в порядке. Прошу, больше не пользуйся этим богованным заклинанием превращения в камень. Оно обратило тебя в статую. А Ричард, прохожий, которого я нашел поблизости, расколдовал тебя. Не забудь его поблагодарить». «Спасибо, сэр», — быстро сориентировалась Гермиона. «Пожалуйста, юная леди», — улыбнулся Ричард. «Впредь постарайтесь не экспериментировать с непроверенными заклинаниями. Давайте, я вас провожу домой». В поисках поддержки растерянная Гринджер посмотрела на кота. «Спасибо, Ричард, но Гермиона сама умеет телепортироваться». Кот забрался ей на руки. «Перенеси нас домой». «Еще раз спасибо, сэр». Правильно поняв кота, Гермиона тут же телепортировалась на Аляску. «Салем, мы еще в 60-х?» «Нет», — мотнул он головой из стороны в сторону. «В 90-х, но все еще в моем мире. Валим к тебе домой». Гермиона обняла Салема и произнесла заклинание перемещения между мирами. Они приземлились прямо в гостиной дома Гринджеров. Все было так, как они и оставили. Девочка опустила сумку с книгой на пол и сама устало плюхнулась на диван. «Фух», — выдохнула она, — «мы сбежали». «Да, но теперь у нас новый враг, Сабрина», — задумчиво сказал Салем. «И она явно не остановится. Что нам делать?» «Пока что», — кот улегся на диван. «Ничего, наслаждаться каникулами. А там, посмотрим». «А книга?» Гермиона посмотрела на сумку с фолиантом, который они так и не вернули. «О», — ухмыльнулся Салем. «Думаю, совет уже давно попрощался с пропажей. У тебя есть уникальный шанс пополнить свою семейную библиотеку книгой из другого мира. Никогда не думала, что начну собирать личную библиотеку с ворованной книги», — натянуто улыбнулась Гермиона. «Спасибо, что спас, Салем». «Спасибо тебе, Гермиона». Глава 41. Через несколько часов Гермиона немного успокоилась от пережитого стресса, и Салем ей напомнил о том, что ее с вокзала будут встречать родители. Она тут же рванула к телефону, чтобы позвонить в клинику предкам и предупредить их о том, что уже приехала домой. Стоило Гермионе уйти в свою комнату, как Салем набрал номер телефона Сириуса. «Если это предложение о продаже очередной хрени, то сразу идите к черту», — отозвался Блэк. «И тебе добрый день, Сириус». «Салем», — узнал собеседник голос кота. «Прости, спамеры достали». «Ты откуда звонишь?» «От Гермионы». Она решила не трястись весь день в поезде, а сразу телепортировалась домой. «Гарри дома?» «Нет, Сахатик сейчас должен ехать в Хогвартс-экспрессе», — ответил Блэк. «Тебя забрать от той девочки?» «Нет, Сириус, лучше попроси Гарри одолжить мне мантию-невидимку. И посмотри, у нас в комнате в шкафу лежит маленький кошачий рюкзачок. Внутри зелья, так что будь с ним осторожен. Его тоже захвати, пожалуйста». «Салем, ты что задумал?» Судя по тону, любопытство разрывало Блэка на части. «Я тоже хочу поучаствовать. Знал бы ты, насколько скучно одному в доме. Зимой на мотоцикле не погоняешь, бары мне надоели. Я бы и не сумел управиться в одиночку, так что помощь волшебника мне не помешает», — после непродолжительных размышлений выдал кот. «Приезжай, только Гермионе ничего не говорите. Она поссорилась с Гарри. Пусть он купит ей какой-нибудь подарок и извинится». «Извиниться за что, Сириус, это абсолютно неважно», — продолжил Салем. «Тут главный факт извинений, даже если мальчик прав. Во-первых, потому что Гермиона девочка. Во-вторых, у нее красные дни, отчего она жутко раздраженная. Ну и, в-третьих, ей сегодня пришлось многое пережить. Вечером Гарри в компании Сириуса заявился в дом Грингеров. Они как раз застали праздничный ужин в честь приезда дочери. Мистер и миссис Грингер удивились неожиданному визиту, но гостей приняли.